На экране появилась арена, переполненная радостными воплями восхищенных зрителей. Естественно, что все эти зрители были особым волшебным эффектом Ечуи, а битва между прекрасным рыцарем и полузверем была еще более восхитительна. Различные спецэффекты, сияние меча и вспышки заклинаний были просто невероятны, а их фигуры просто не могли быть еще более эпичными. Комментарии Лизы были также восхитительными и захватывающими, и она также весьма радовала глаз. Она тщательно изучила все движения и техники двух гладиаторов, так что очень профессионально комментировала их действия. Таким образом, события, происходящие на экране, полностью завладели сердцами зрителей на площади. Обычные бои гладиаторов в среднем длились всего несколько минут, но этот бой продолжался полных 3 часа. Оба противника были просто неутомимы, и они были просто невероятны. Сначала один гладиатор брал верх, но затем в критический момент его противник находил способ решить проблему и получал возможность переломить ход боя, увеличив свою силу до максимума. А в перерыве между битвой было организовано шоу талантов Лизы. Эти совершенно новые ощущения стали подобны разорвавшейся бомбе среди зрителей на площади. Площадь, которая изначально была очень большой и просторной, неожиданно стала густо переполненной, даже дома по соседству с площадью были полностью заполнены людьми. И лишь с наступлением ночи, когда выступление было закончено, начали расходиться по домам. В карете недалеко от площади, канцлер и князь Аберон смотрели на расходящуюся толпу людей и ничего не говорили долгое время. Ну, такая реакция тоже сгодится. Глава 485. Его накопленные очки опыта пронзили небеса. Волшебное устройство на площади, которое показывало битву гладиаторов на арене, называлось маговизором и было волшебным устройством, которое придумал Ечуи, а его гномы создали его. Это устройство было придумано им еще когда он находился внутри испытания жадности. На самом деле, он придумал и разработал множество подобных волшебных вещей в то время. 1000 лет – это довольно большой срок времени, так что у Ечуи было довольно много времени на развитие своих изобретательских талантов. Для этого устройства не нужны были видеокамеры, которые бы снимали происходящее, так как он мог непосредственно воспроизводить различные картинки из своих воспоминаний. Другими словами, любой маг мог просто с помощью своей силы духа записать нужную картинку в кристалле памяти, а затем эта информация может быть воспроизведена в маговизоре. Маговизор также был способен сделать картинку более четкой и яркой. Так, последние несколько ночей Крикс, Валра и Лиза занимались именно этими съемками под руководством Ечуи. Естественно, что финальное видео, которое было показано на площади, предварительно было тщательно обработано Ечуи, и он добавил очень многие вещи в них. Спецэффекты любой сложности для мага были сущим пустяком, ему достаточно было просто представить их, и спецэффект будет добавлен в изображение. Если бы магов можно было задействовать в киноиндустрии, то один человек смог бы с легкостью заменить целые компании вроде DreamWorks или Industrial Light Magic. Вместе с тем маговизор также обладал функцией дистанционного управления. Для этого Ечуи использовал технологию древесного языка, которую он ранее использовал для создания магофонов. Практически сразу, как Ечуи впервые презентовал маговизор общественности на главной площади ИСа, это изобретение произвело настоящий фурор среди народных масс. На следующий день, согласно плану Ечуи, подобные маговизоры начали появляться на стенах различных таверн столицы. Также Ечуи стал бесплатно доставлять маговизоры в таверны других городов. Если бы он выставил их на продажу, то цена такого устройства стала бы слишком неподъемной для рядового гражданина. Таким образом, Ечуи решил пойти другим путем. Он стал бесплатно устанавливать их в пабах и тавернах, что резко увеличило спрос на алкоголь внутри самих таверн и пабов. Из-за того, что большинство крупных таверн и гостиниц находились под влиянием князя Аберона и его людей, состояние алкогольного рынка было крайне вялым, но благодаря маговизору, эта индустрия стала быстро набирать обороты. Вместе с тем, Ечуи нанял множество магов из гильдии магов и стал учить их работать с маговизором и обработкой изображений. В некотором смысле этих магов можно было сравнить с персоналом какой-нибудь телестанции. После обучающего курса они уже могли непосредственно работать в качестве кинооператоров. Благодаря своей силе духа, маги могли непосредственно создавать видео для маговизора из всего, что видели сами. Причем, они как могли записывать эту информацию в кристаллы памяти, так и непосредственно передавать их в маговизор. Естественно, что прежде, чем пускать видео в эфир, Все еще требовалась его обработка различными спецэффектами, что позволяло создавать видео, которое полностью захватывало души зрителей. Несмотря на то, что Ячуи мог с легкостью транслировать видео с арены в прямом эфире, все видео подавалось на MagaVisor с задержкой в 10 минут. Это было сделано для того, чтобы обработать видео и наложить нужные спецэффекты, дабы картинка для зрителя выглядела более яркой и красочной. Некоторые гладиаторы, которые изначально были совершенно неизвестных, превратились в настоящих звезд арены. На континенте Айгендас известность гладиатора оценивалась по количеству зрителей, которых он мог собрать за цену билета в 1 золотую монету. Так, после того, как Ячуи устроил грандиозную рекламу для Крикса и Валра с помощью MagaVisor, они также провели живое выступление. В результате, на их бой арена Дакс, которая могла вместить в себя несколько десятков тысяч зрителей, была забита до отказа, и это несмотря на то, что цены на билеты были сначала подняты до 2 золотых, а затем и до 3. Стоит отметить, что даже во время выступления звездного гладиатора не всегда удавалось полностью заполнить все зрительские места, а цена билета, хоть и составляла 1 золотой, но довольно часто понижалась до 80 серебряных монет, а то и ниже. Таким образом, можно сказать, что гладиаторы, которые засветились в MagaVisor, автоматически становились суперзвездными гладиаторами. Куча девушек, которые ранее работали в борделях и относились к категории неторгующих собой, мгновенно воспрянули духом. Благодаря дебюту Элизы, они также стали устраиваться на работу девушками-ведущими. Эта профессия стала очень популярной и испытывала сильную нехватку кадров. Ячуи также использовал этих девушек, чтобы они рекламировали вина, которые продавались в пабах и тавернах, где были установлены MagaVisor, что также позволило поднять цены на вино. Если зрителю нравилась какая-то девушка из рекламы, то он мог заказать вино, которое она рекламировала. Бармен делал соответствующую регистрацию, и пользователю начинали начисляться баллы. Спустя некоторое время оглашались результаты, и тот, кто наберет больше всего баллов, получал право сходить на свидание с соответствующей девушкой из рекламы. Чем больше баллов у тебя было, тем выше был шанс встретиться со своим кумиром. Девушки, которые рекламировали различные вина, также получали долю с продаж, что в свою очередь подстегивало их трудиться более усердно. Естественно, что Ячуи строго-настрого запретил девушкам использовать различную похабщину для рекламы вина, так как эта сфера не такого рода деятельности была. Что касалось необычных и особых гладиаторов арены, которые были куплены Абероном и отказывались выступать, на следующий день после звездного выступления Крикса и Валра, которые собрали десятки тысяч зрителей, они больше не могли сидеть сложа руки и попытались связаться с Ячуи, чтобы вернуться на арену. Естественно, что Ячуи непосредственно отказал им всем. Пускай катится к черту. Неужели они думают, что все еще имеют хоть какую-то ценность? Благодаря этому плану, Ячуи сразу же решил проблемы нескольких крупных отраслей вроде арены и публичных домов, а также оживил пабы и таверны и занял работой магов из гильдии магов. Даже наемники получили некоторые стимулы снова вернуться в дело. Теперь, когда наемники отправлялись в очередную экспедицию, они обязательно брали с собой мага и с его помощью записывали все, что пережили, а затем, после редактирования и наложения особых спецэффектов, их приключения появлялись на экранах маговизоров в виде документальных фильмов. Так, благодаря гладиаторским боям, документальным фильмам наемников и рекламе девушек, таверны с маговизорами стали крайне популярными, что также послужило отличным стимулом для алкогольной промышленности. Обычно в простом пабе один стакан вина продавался всего за 1 медную монету, но в тавернах, где были маговизоры, цена за 1 стакан вина достигала 10 медных монет, а вина наиболее знаменитых девушек из рекламы вина в цене могли превышать 1 серебряную и даже 10 серебряных монет, но даже так, все эти вещи находились в сильном дефиците. Прибыль, которую Ячуи получал с таверны пабов, была настолько велика, что даже после оплаты услуг магов и наемников, которые выступали в качестве телевизионных команд, у него все еще оставался весьма внушительный доход. 3 недели спустя, после того, как мир увидел MagaVisor, то есть через месяц, после того, как Дебби стала министром финансов, финансовый кризис империи Матан был полностью решен и экономическая ситуация в стране полностью стабилизировалась. А методы, которыми Ечуи решил. Эти проблемы шокировали и удивляли всех и каждого. Наполнение казны также возросло в несколько раз. Бюджет более чем в три раза превысил самые прибыльные периоды времени, когда у власти находился Петир. Таким образом, позиция Дебби в роли министра финансов империи была окончательно закреплена за ней. Эту малышку даже окрестили лучшим министром финансов за все время существования империи Матон. За последние две недели князь Аберон, казалось, постарел еще больше, а редкие волосы на голове канцлера, казалось, также окончательно выпали. Для обоих из них это явно стало сильным ударом. Они были настолько подавлены, что когда видели Ечуи и Дебби, то спешили скрыться прочь, не смея показываться им на глаза. Когда Джоффри нашел Ечуи, чтобы передать ему, что император хочет встретиться с ним, тот как раз закончил разговаривать по мегафону с Эфия. В данный момент три девушки уже благополучно добрались до города Штайн, и Эфия осталась в городе, чтобы побыть с отцом. Эрику Штайну очень понравились драконьи доспехи, которые для него сделал Ечуи, и также был очень рад помочь Ечуи начать развитие сельского хозяйства на прилегающих территориях города. Изначально главными сферами источниками дохода города Штайн были охота и земледелие, так эльфийские семена, которые передал ему Ечуи, очень сильно приятно удивили его. Что касается Вивианы и Даджинси, то они вместе отправились вглубь прерий, дабы нести слово божественного облака в отдаленные деревни и селения. Но так как в прерии было немного деревьев, которые могли использоваться в качестве телефонной вышки, Ечуи не мог непосредственно связаться с ними, но, по крайней мере, он мог быть уверен в том, что девочки были вне опасности. «Зачем его высочество ищет меня?» – озадаченно спросил Ечуи, когда услышал слова Джоффри. Он только что покинул здание казначейства империи вместе с Дебби, где у них было собрание, на котором они слушали различные финансовые отчеты. Естественно, что главным слушателем был Ечуи, так как практически все это время Дебби тупо спала. Но тем не менее, даже если она спала, ни у кого даже в мыслях не было, что она была недостойна своего поста. Так, даже когда сотрудники казначейства видели, как она спала, пуская слюни, в их глазах все еще можно было увидеть абсолютное поклонение. «Кажется, гости из империи Айшис хотят встретиться с тобой», – почтительно сказал Джоффри Ечуи. То, что сделал Ечуи за последние дни, заставило его в корне пересмотреть свое отношение к нему и полностью признать гениальность Ечуи. «Гости из империи Айшис», на мгновение Ечуи впал в ступор, но затем он подумал, что это мог быть Тристан. Кстати, этот парень все еще торчит ему много денег. Интересно, пришел ли он погасить свой долг? Ечуи посмотрел на Дебби и сказал: «Я пойду во дворец, а ты возвращайся в замок». «Хорошо, я как раз сильно проголодалась». Дебби не сильно заморачивалась по поводу того, что сказать Ечуи, и просто ушла домой. «Но, блин, ты же проспала все собрания, и ты проголодалась от того, что спала». Затем Ечуи вместе с Джоффри направился во дворец императора. Как и предположил Ечуи, гость, который хотел встретиться с ним, был никто иной, как Тристан. Сейчас он уже совсем не выглядел, как богатенький избалованный денди. На его теле были весьма внушительные татуировки, которые придавали ему весьма холодную ауру. Благодаря своему опыту в мире истории предка императора, он сумел успешно войти в сферу специализации. Он также избавился от ряда своих легкомысленных привычек и стал более рассудительным. Увидев Ечуи, он сначала радушно поприветствовал его, а затем достал стопку золотых карт и передал их Ечуи. «Это мой долг тебе, который я задолжал во время экспедиции». Это были необычные золотые карты, и каждой карте хранилось по 1000 золотых монет, и, глядя на их количество, можно было смело сказать, что здесь были десятки тысяч золотых монет. В общей сложности здесь было 300 золотых карт, что было эквивалентно 300 000 золотых монет. П.П. Вообще долг Тристана составлял 400 000 золотых, так что скорее всего автор где-то накосячил, либо в главе с расписками, поставив сумму в 400 000 золотых, либо здесь, поставив сумму в 300 000 золотых. В зависимости от сюжета далее, сумма будет подправлена в большую или меньшую сторону. Семья Тристана является самой богатой семьей империи Айшис, и их совместный капитал достигает 45 000 золотых. Среди всех богачей континента, отец Тристана занимает второе место. Так, 300 000 золотых для них действительно было относительно небольшой суммой денег, не говоря о том, что опыт, который получил Тристан внутри мира предка императора, был просто бесценен. В сравнении с этим опытом, несколько сотен тысяч золотых просто мелочь, которая даже упоминания не стоит. Но в империи Матан это была просто баснословная сумма денег. Так, каждый присутствующий, будь это князь Аберон, канцлер или сам император, все они были полностью шокированы этой суммой денег. Что ж, я с благодарностью приму их. Ячуи взял эти карточки и спрятал в кольце Фрода. Когда Ячуи давал в долг в Штарграде Тристану, Либе и двум членам отряда Инквизиции, он взял с них долговые расписки, засвидетельствовав их с помощью своей божественной силы. Если они нарушат условия своих расписок, то их постигнет божья кара в виде родового проклятия. Также, как Ячуи предполагал, Тристан вернул свой долг, что означало, что его семья избежит божественной кары. Также Ячуи еще должны были Либе 300 000 золотых и двое юных инквизиторов 486 000 золотых. Но в данный момент они все были мертвы, так что никто не знал, что у них был долг перед Ячуи. Таким образом, семья Либе и инквизиция церкви семи просто не могли вернуть долг Ячуи через 2 недели. В смысле, через 5 месяцев, их настигнет кара Божья. Ячуи с нетерпением ждал этого момента. Кстати, господин Хаммер, помимо погашения моего долга, есть еще одна вещь, которую мы хотели бы осудить с тобой, сказал Тристан. Господин Хаммер, здравствуйте. Неожиданно из-за спины Тристана появился еще один маг. Ячуи сразу же узнал его, так как это был Винду. Именно он был тем, кто дал отдельное приглашение для Ячуи. Когда Ячуи увидел его, то сразу же вспомнил о том, про что уже совершенно забыл. Господин Винду, вы пришли наградить меня за прохождение экспедиции. За прохождение испытаний предка императора были установлены различные награды. Каждый ключ приглашения также выполнял функцию счетчика полученного опыта. Затем, согласно набранному количеству очков опыта, члены экспедиции могли выбрать свои награды от временной башни Айшис. Но после того, как Ячуи покинул мир предка императора, он совершенно забыл об этом, так как его улов в этой экспедиции так был весьма неплох, и вспомнил про этот момент лишь когда увидел Винду снова, который явно пришел сюда, чтобы выдать ему свою награду. И если подумать об опыте, который он получил в мире предка императора, срань господня, он же убил тень предка императора, тогда разве его опыт не должен пронзить небеса? Глава 486. Вы точно были в одном и том же мире вместе с ним? Место, где Ячуи встретился с Тристаном и Винду, было залом для совещания императорского дворца. Помимо них здесь также были император, канцлер и князь Аберон. Когда они услышали слова Винду, на их лицах также появилось заинтересованное выражение. Винду сделал паузу и продолжил. На этот раз из экспедиции всего вернулось 5 команд. Это ваша, господин Хаммер, команда, команда Тристана, команда мисс Халавин, команда ночного дозора Джона и команда Гвина. Очки опыта остальных команд уже были подсчитаны, и они уже успели обменять их на свои награды. Сколько очков опыта набрали другие команды? Быстро спросил князь Аберон, который стоял рядом с ним. Винду посмотрел на князя Аберона и с улыбкой ответил. Команда Тристана в общей сложности набрала 892 очка, команда Джона Сноу набрала 1132 очка, команда Халавин – 710, а команда Гвина – 231 очко. Начисление очков либо производилось лично им, либо их представителям, которые прибыли в Башню Времени. А какие призы можно получить за эти очки? С любопытством спросил Ячуи. Выбор награды свободен. Главное, чтобы вам хватило очков опыта на ее покупку. Например, это могут быть различные книги по магии, которые хранятся в Башне Времени, в том числе заклинания и различные волшебные техники. Также вы можете обменять очки опыта на различные волшебные устройства или купить несколько уроков магии у божественных магов Башни. Правда, это очень дорогое удовольствие, с улыбкой объяснил Винду. Божественные маги стояли на самой вершине Башни Времени. Каждый из них достиг божественного уровня магии и являлся очень необычной личностью на всем континенте. Даже Ячуи со своим нынешним статусом и силой, все еще должен был следить за словами в их адрес. Божественные маги Башни Времени и мудрецы Церкви Семи являются самыми таинственными и могущественными существами на континенте, не считая предка императора. И это все, Ячуи был несколько разочарован. Заклинания не были редкостью, и он сам полностью изучил первоисточник магии, так что его понимание этих сил было очень велико. Что касается волшебных устройств, то он сам является тем еще изобретателем. Так что все это было совершенно неинтересно ему. Что касается обучения у божественных магов, бля, да он сам теперь в состоянии прочитать им несколько просветляющих лекций. Но, несмотря на свое разочарование, он не стал показывать этого. Он достал свой ключ приглашения и передал его Винду. «Господин Винду, пожалуйста, посмотрите, сколько у меня очков опыта». «Хорошо». Он также с нетерпением ждал этого момента. После завершения экспедиции, он услышал очень много рассказов о подвигах Ечу из уст Тристана. Его действия были не просто невероятны, а они фактически полностью меняли мировоззрение человека. Так что Винду действительно хотелось узнать, как много очков опыта набрал Ечуи. Князь Аберон и другие также были весьма заинтригованы и хотели узнать ответ на этот вопрос, поэтому очень внимательно следили за тем, как Ечуи передавал Винду свой ключ приглашения. Но в миг, когда Винду собрался высвободить свое заклинание, Ечуи вдруг спросил: «Постойте, господин Винду, у меня вопрос, можно ли подделать как-нибудь показания счетчика опыта в ключе?» «Подделать показания?» Винду тут же отрицательно покачал своей головой и с улыбкой сказал: «Это абсолютно невозможно. Ключ приглашения был разработан самим предком императором и построен одним из самых могущественных божественных магов башни времени. Так, показания счетчика опыта просто невозможно подделать. Даже маг в божественной сфере не в состоянии этого сделать. Господин Хаммер, не переживайте, независимо от того, как велик будет ваш показатель опыта, башня времени не станет обвинять вас в жульничестве». «О, правда, тогда я рад это слышать», — с улыбкой сказал Ечуи. Канцлер и князь Аберон ехидно переглянулись между собой, и в их глазах можно было увидеть фразу: «Он реально считает, что его опыт будет настолько велик, что башня магов сочтет его жуликом. Как же он самонадеян». Затем Винду с улыбкой взмахнул рукой и высвободил заклинание. В душе ему также сильно хотелось узнать результат Ечуи. Он уже морально был готов к тому, что показатель опыта Ечуи будет очень большим, скорее всего даже больше, чем у всех остальных команд вместе взятых, и даже если их будет в 10 раз больше 10-0-0-0, он все еще был готов к этому. Таким образом, даже если бы балл Ечуи оказался очень большим, он бы все равно не удивился этому. Ох, как же наивен он был в своих рассуждениях. После того, как он высвободил свое заклинание, ключ приглашения засветился ярким светом, и над ним появилась строка цифр, которая стала быстро увеличиваться. Император, канцлер и князь Аберон спокойно наблюдали за увеличением этого числа, считая, что это был визуальный эффект заклинания, которое высвободил Винду. Но в этот момент лица Винду и Тристана наполнились абсолютным шоком. Они ранее уже видели, как работает это заклинание, и прошлые результаты оно выдавало практически мгновенно. Так почему сейчас оно работает так долго, и размер этого числа разве оно не слишком большое? Прошло более дюжины секунд времени, прежде чем число над ключом окончательно остановилось. Все вокруг озадаченно переглянулись между собой. Кажется, что-то пошло не так. Винду развеял заклинание над ключом и еще раз активировал его. Над ключом снова появился сияющий набор цифр, которые быстро увеличивали размер числа. Когда формирование числа было завершено, в зале воцарилась атмосфера упавшей челюсти. «Я попробую еще раз», — вытерев холодный пот со лба, нервно сказал Винду. Затем свет еще раз окутал ключ, и вскоре опять это же число появилось над ним. Винду трижды проверил результат, что полностью исключало возможность сбоя или ошибки, что также означало, что очки опыта, которые показывал свет, были настоящими очками опыта, которые заработал Ечуи во время экспедиции в мир предка императора. Однако, этот результат весьма неплох, — удовлетворенно сказал Ечуи с улыбкой на лице. Все присутствующие единогласно про себя подумали: неплох, даже это абсолютное читерство. Количество опыта Ечуи составило 13 567 843 649. Это число больше, чем в 1000 раз, нет, в 10000 раз больше, чем у второго места. Это же читерство, не так ли? Он на самом деле сжульничал. Именно такие мысли пронеслись в голове Винду. Тогда он быстро высвободил еще одно заклинание, которое выдало подробную статистику испытаний, благодаря чему можно было узнать, сколько очков и за что было получено. На этот раз с яркой вспышкой света в воздухе появились плотные ряды данных над ключом, и глядя на эти записи, все в зале полностью лишились дара речи. Награда за убийство одного тролля составляла 50 очков опыта. Количество троллей, которые были убиты другими командами, можно было пересчитать поштучно, их количество не превышало дюжины, но у команды Ячу и значение убитых троллей достигло 2432 штук. Получение секретного реквизита, меча убийцы драконов, давало еще 5000 очков бонуса. Также, поселение у разных жителей деревни давало разное количество очков опыта в зависимости от того, как сложно было завоевать расположение жителя. Так, меньше всего очков присуждалось за поселение у деревенской красавицы Элизабет. Это была та девушка, у которой как раз и поселилась команда Тристана с помощью подсказки Ячуи, а самым дорогим было поселение у Арагорна и его брата и стоило 3000 очков опыта. За спасение людей в Штормграде также начислялись очки опыта. У других команд это значение вообще было равно нулю, но количество людей, которых спасла команда Ячуи, составила полных 3242 человека, и каждый спасенный человек оценивался в 1000 очков опыта. Титулы, которые присваивал городской лорд Штормграда, также давали очки опыта, но титулы, присвоенные за убийство магических зверей на пике 9 уровня, давали лишь 100-200 очков опыта. При этом титул убийцы драконов оценивался в 10000 очков опыта, и Ячуи получил этот титул трижды. Секретная миссия с Силти оценивалась в 50000 очков, и Ячуи просто идеально выполнил эту миссию. Также встреча с Альянсом Семи Рас и восхитительная битва Дигби с вождем Тауринов и двумя кровавыми эльфами принесла команде Ячуи еще 8000 очков. Установление дружеских отношений с лидером орков оценивалось в 10000 очков опыта. Прохождение испытания первородным грехом оценивалось в 3000 очков опыта. Убийство безголовых монахов в 5000 очков. Общее количество накопленных очков опыта Ячуи достигло несколько 10 миллионов, но оно чисто физически не могло набрать аж 10000000000. Откуда взялось настолько сумасбродное число? А затем, все увидели последний пункт этого списка. Победа над Арагорном. 10000000000 очков опыта. Похоже, что количество опыта за победу над тенью предка императора, которая выполняла роль финального босса, было написано от балды с закрытыми глазами. Видимо, даже сам предок император не предполагал, что его собственную тень кто-нибудь и когда-нибудь сможет одолеть. И если сложить все полученные очки опыта Ячуи, то в общей сложности действительно получалось более 13 миллиардов. «Предок император, ты одолел предка императора». Когда князь Аберон увидел последнюю строчку списка, он с выражением полного идиота уставился на Ячуи. «Предок император появился в испытании», канцлер также был глубоко шокирован. «Господин Хаммер», Винду с полным неверием и дрожью в голосе спросил, «Вы и Тристан точно были в одном и том же мире и проходили одни и те же испытания?» «Да, мы были в одном и том же мире, правда, предок император там не появлялся, там была только его тень». Но даже она была настолько сильной, что это невозможно представить, сказал Тристан с фанатичным взглядом, глядя на Ячуи. Но после того, как господин Хаммер достиг всемогущей специализации, он на самом деле сумел одолеть тень предка императора. Так, 10000000000 очков опыта за победу над предком императора — полностью заслуженная оценка господином Хаммером. Здесь нет никакой ошибки. За многие годы испытания предка императора прошло множество людей, и немало из них, дойдя до контрольной точки, покинули мир испытаний. И хоть они могли вспомнить отдельные детали испытания, в целом они полностью забывали все, что пережили в этом мире под воздействием мощного заклинания, которая стирала им память. Но теперь мир предка императора полностью разрушился, в результате чего последние его участники полностью сохранили свои воспоминания об этом месте. «Итак, господин Винду», Ячуи счастливо посмотрел на Винду, «скажите, как много различных наград я могу получить за эти очки опыта?» «Это», Винду полностью покрылся холодным потом, непрерывно вытирая свое лицо рукой. Он просто не знал, что сказать. Даже если они продадут всю башню времени со всем содержимым, они все еще не смогут окупить такое огромное количество очков опыта. Тогда он дрожащим голосом сказал, «Постойте, подождите немного, пока я свяжусь с божественными магами, чтобы узнать их мнение по этому вопросу». «Хорошо, без проблем, мне некуда спешить», с улыбкой сказал Ячуи, гадая, какие отличные сокровища на этот раз смогут попасть ему в руки. Тогда Винду покинул зал, чтобы связаться с божественными магами башни, используя секретную технику башни времени. А Ячуи быстро переместил свое внимание на Тристана, который стоял рядом. «Господин Хаммер, что-то случилось?» – тут же спросил Тристан. «Когда мы были в мире предка императора, то вместе прошли огонь и воду, так что нас уже можно считать друзьями. Таким образом, раз ты здесь, то почему бы тебе не зайти в гости в мой замок?» С улыбкой Ечуи пригласил Тристана к себе в гости. Тристан тут же согласился и согласно кивнул. «С удовольствием. Кстати, Ечуи продолжал улыбаться. Твоя семья владеет одной из самых больших ферм по разведению магических зверей на всем континенте, так что у вас должно быть очень много кристаллов памяти. Так что я хотел бы предложить вам несколько выгодных проектов для сотрудничества и хотел бы обсудить это с тобой. Что скажешь? Маговизоры, магофоны, автомобили и другие волшебные изобретения в данный момент пользовались огромным спросом, но в данный момент их рынок сбыта был ограничен лишь империей Матон. Так, Ечуи начал подумывать над тем, что самое время рассмотреть возможные варианты экспорта его изобретений за границу, и семья Тристана была идеальным бизнес-партнером в этом вопросе. «Ты хочешь сотрудничать со мной?» – воскликнул Тристан. «Это просто замечательно. Недавно мой отец сказал, что он хочет начать передачу мне семейного бизнеса, так что мы вполне можем наладить очень тесные деловые связи». «Полностью согласен». Ечуи добродушно похлопал Тристана по плечу. В то же время выражения лиц князя Аберона и канцлера практически полностью лишились каких-либо красок на лице. «Я слышал, что мисс Дебби стала министром финансов империи Матон. Я просто обязан поздравить ее с этим», — продолжил Тристан. «Если ты действительно хочешь поздравить Дебби, то тебе стоит обязательно посетить аукцион, который состоится завтра», — с улыбкой ответил Ечуи. «Неужели там есть что-то, что будет по душе мисс Дебби? Если это так, то независимо от того, сколько это стоит, я обязательно помогу мисс Дебби приобрести это», — тут же заявил Тристан, даже не задумавшись. «Император, князь Аберон и канцлер, Хаммер, неужели для тебя вообще ничего святого нету? Глава 487. Башня времени полностью открыта для тебя». Ечуи всего парой слов добился того, чтобы Тристан принял участие в аукционе, который состоится завтра, и это при том, что только что он получил от него 300 000 золотых. Как у него вообще хватает наглости продолжать разводить Тристана на деньги после такого? Это вообще нормально? И вот, пока Ечуи и Тристан общались между собой, Винду также использовал особую технику связи с башней, чтобы передать сообщение божественным магам башни времени, но, очевидно, что его система связи могла работать мгновенно и ему требовалось некоторое время, чтобы получить ответное сообщение. Когда Винду вернулся в зал для совещаний, на его лице все еще было выражение шока. Когда он смотрел на Ечуи, то его взгляд был такой, словно он впервые увидел этот мир. Тогда император спросил, как много времени потребуется на то, чтобы башня времени дала свой ответ. «Я думаю, что минимум еще один день», — ответил Винду. «Ну раз так, то, пожалуйста, оставайтесь в качестве гостя нашей империи Матон, господин Винду. Я прикажу, чтобы для вас подготовили места для отдыха», — с улыбкой сказал император. Император империи Матон был одним из самых слабых императоров среди семи империй Айгендас. Так, перед столь могущественными силами, как башня времени, он лишь мог быть тише воды и ниже травы, но теперь, благодаря Ечуи, он чуть ли не сиял святым светом на глазах у остальных, ведь теперь он стал действительно могущественным императором, с которым остальные теперь просто вынуждены были считаться. Тогда император посмотрел на Тристана. «А что насчет вас, господин Тристан?» «Тристан согласился посетить мой замок, так что его высочество не стоит беспокоиться о нем», — с улыбкой сказал Ечуи. «Отлично, раз между вам установились хорошие дружеские отношения, тогда я доверяю заботу о Тристане тебе, Хаммер», — рассмеявшись, сказал император и сел на свой трон. «Господин Винду, господин Тристан, с этого момента, вы наши дорогие гости». «Двейн». По его зову, в кабинет вошел командир королевской стражи, и затем император продолжил. «Распорядись, чтобы повара подготовили праздничный банкет, чтобы мы смогли должным образом поприветствовать наших дорогих гостей». «Есть», — тут же ответил Двейн. «Я уже отдал соответствующие распоряжения на кухню». Как великий гурман, как император мог пропустить такой замечательный повод для очередного банкета? Двейн уже успел очень хорошо изучить нравы императора и давно уже занимался организацией различных торжеств и банкетов. Так, вскоре во дворце был устроен праздничный банкет, но единственными, кто от души наслаждался этим банкетом, были Ечуи и император, а атмосфера была крайне непринужденной. Что касалось канцлера и князя Оберона, то их лица уже просто не могли быть еще более мрачными. Просто думая о 10 000 000 000 000 000 очков опыта, которые заработал Ячуи, они даже представить себе не могли, что башня времени сможет предложить ему в обмен на этот весь опыт. С таким количеством опыта разве она не станет еще более необузданным? Они чувствовали, что все их изначальные преимущества постепенно испарялись. Винду на банкете также имел несколько смущенное выражение лица. Причина его смущения крылась в том, что даже если бы башня времени использовала все свои сокровища и богатства, они все равно были не в состоянии оплатить опыт Ячуи, что ставило под угрозу существование всю башню времени, и это не могло не волновать его. Тристан же вел себя довольно непринужденно, однако после возвращения из экспедиции, у него выработалось некоторое отвращение к праздникам и банкетам. До того, как он попал в мир предка императора, он больше всего любил закатывать громкие вечеринки, пригласить множество людей и по полной программе отыгрывал роль беззаботного богатенького денди. Но когда он вернулся назад, он понял ценность времени. Так, когда его бывшие друзья позвали его на вечеринку в честь его возвращения из экспедиции, он непосредственно отказал им. Теперь, подобные мероприятия стали совершенно чужды для него. Без особого энтузиазма перекусив, Тристан вышел на балкон замка и стал любоваться красивым пейзажем Йеса, который открывался с балкона замка. «Господин Тристан, вам не нравятся банкеты?» Неожиданно молодой голос раздался за спиной Тристана. Тристан непроизвольно обернулся и увидел, что говорившим был никто иной, как Джоффри, который был помощником Ячуи. Поскольку он ранее видел его рядом с Ячуи, то был довольно дружелюбен с ним. Он улыбнулся и сказал: «На данном этапе подобные мероприятия не сильно мне нравятся. В империи Айшис существует выражение: кто любит разгульный образ жизни, обречен ничего не достигнуть в будущем. Господин Тристан, вы, несомненно, в будущем станете надежной опорой для вашей семьи», — с улыбкой сказал Джоффри. Тристан непроизвольно издал удивленный вздох. «Ты был в империи Айшис?» «Да, раньше я отправился в империю Айшис, желая обучаться магии в башне времени, но, к сожалению, мой талант мага оказался слишком слабым, так что мне не принял», — с улыбкой сказал Джоффри, но на его лице не было заметно и тени сожаления. «Тем не менее, это все еще было полезное путешествие, в котором я смог многое осознать». Затем он снова улыбнулся и посмотрел на Тристана. «Господин Тристан, вы собираетесь в будущем стать патриархом вашей семьи?» Подобный вопрос был не только груб, но и совершенно неуместен. Если бы об этом его спросил Ячуи, то естественно, что Тристан посчитал бы это совершенно нормальным. Однако, когда слуга начинает задавать ему подобные вопросы, также естественно, что это весьма оскорбило его. Но непонятно почему, глядя на лицо Джоффри, у Тристана возникло весьма странное чувство. Он согласно кивнул своей головой. «Я был официально выдвинут семьей в качестве главного наследника, после того, как вернулся из экспедиции. Тогда я хотел бы первым поздравить господина Тристана», — улыбнулся Джоффри. «Надеюсь, в будущем у нас будет больше возможностей для сотрудничества». «Больше возможностей для сотрудничества? Он что, говорит от имени Ячуи?» Но манера его речи звучала так, словно он не был представителем кого-то другого, а говорил сам за себя. «Он говорит с Тристаном от своего собственного имени, но кто дал ему такое право? Он же не император». Тристан нахмурился и серьезным взглядом посмотрел на Джоффри, не зная, как на это реагировать. Он чувствовал, что этот Джоффри несколько необычный характер, который он ранее встречал у многих великих людей. Изящество, роскошь, холод и гордость. Подобные вещи определенно не должны присутствовать у обычного слуги. И тон, с которым он разговаривал с Тристаном, это вовсе не был тон слуги. Вернувшись из мира предка императора, Тристан непроизвольно постоянно излучал ауру некоторой отчужденности. Даже две его сестры, которые имели очень хорошие отношения с ним, увидев его, непроизвольно показали свой страх, но этот лакей вел себя так, словно его совершенно не волновала холодная аура Тристана. Но Тристан быстро осознал, что слишком много надумал. «Джоффри!» — крик Ячуи донесся из зала. Он искал парня, чтобы тот налил ему еще вина. Так, все величие Джоффри словно ветром сдуло, и на его лице отразилось выражение полной паники. Он быстро извинился перед Тристаном и побежал назад в зал, но в результате, из-за спешки случайно споткнулся и носом вспахал землю, но затем быстро опять поднялся и продолжил свой бег. Тристан посмотрел вслед Джоффри и улыбнулся, а про себя подумал, что его прошлые ощущения, скорее всего, были просто плодом его разыгравшейся фантазии. Но в скором времени он осознает, насколько важным был этот момент. На следующий день, из-за того, что вчера Ечуи выпил слишком много вина, он не вылазил из постели до полудня, а когда он спустился в гостиную, Дигби уже ушла на работу. У нее уже выработалась привычка ходить в казначейство и спать там под монотонные голоса финансистов, которые читали ей свои отчеты. Увидев, что сейчас Тристан в одиночестве сидел в гостиной и изучал книгу по магии, Ечуи слегка улыбнулся и позвал Кару, после чего показал ему свои лучшие волшебные творения. «Это наш новый продукт, чью разработку я лишь недавно завершил. Я назвал его маговизором. Это волшебное устройство, которое способно принимать специальные волшебные сигналы, а затем с помощью волшебного кристалла создает на экране картинку. Это устройство способно воспроизводить увиденные тобой воспоминания. В данный момент у него есть только 5 каналов. На 3 из них идут гладиаторские бои, один канал показывает приключенские документалки и еще один канал посвящен различным шоу талантов. В будущем я организую еще больше каналов», — сказал Ечуи, указывая на маговизор, который висел на одной из стен гостиной. Этот маговизор был в диагонали около 42 дюймов и сейчас показывал поединок гладиаторов, который проходил на арене Дакс. Двое гладиаторов сражались друг с другом, и этот бой просто невероятен по своим спецэффектам. Зрители вокруг громко подбадривали бойцов, создавая очень живую атмосферу. Девушка-комментатор также была весьма симпатичной и живой, а гладиаторский бой имел ауру благородства и элегантности. Эти новые ощущения от просмотра этого боя подобным образом полностью поразили Тристана. Эта битва как такое возможно? После того, как Тристан надолго завис, наблюдая за боем в маговизоре, он наконец издал пораженный вздох. «Правда неплохо? Скажи, не хотел бы ты стать моим официальным представителем моих волшебных изобретений?» — с улыбкой спросил Ечуи. «На данном этапе стоимость маговизоров очень велика, и одно такое устройство стоит не менее 1000 золотых. Таким образом, позволить себе подобные вещи могут лишь очень богатые и зажиточные люди, а таких людей на континенте довольно много, так что можно не переживать по поводу их продаж. На самом деле стоимость одного маговизора была даже меньше 1 золотой монеты, но в данный момент это устройство только появилось на рынке, а Ечуи был вынужден строго следить за количеством выпускаемых маговизоров, так как для их работы использовались листья эльфийского древа, которые позволяли передавать информацию с помощью древесного языка. Кроме того, независимо от пространства и времени, когда в мире появляется новый товар, вполне логично завысить на него цену, так как аналогов этому продукту у других просто не существует. И глядя на маговизор, можно было смело сказать, что в ближайшие несколько лет этот товар будет одним из самых востребованных на континенте. Тристан продолжал смотреть на экран маговизора. Его деловая хватка не была выдающейся, но даже он смог понять всю эпохальность этого волшебного устройства. Если человек обретет возможность, не выходя из дома, смотреть различные боевые шоу, разве это не идеальный способ стать еще более мощным? Он уже отчетливо видел, какие сверхприбыли могло принести это устройство. Так, не задумываясь надолго, он энергично кивнул своей головой. «Господин Хаммер, я готов сотрудничать с тобой от имени семьи. Рад это слышать». Ечуи также улыбнулся и указал на Кару, которая стояла рядом в наряде леди. «Это наш менеджер по продажам». «Что значит менеджер?» «Ну, если говорить коротко, то во время переговоров с тобой, она будет полностью представлять мои интересы. Помимо продажи маговизоров, магафонов и волшебных автомобилей, я также надеюсь на тесное сотрудничество с вами в смежных областях». Кара в элегантном дворянском платье изысканно поклонилась Тристану и сказала: «Господин Тристан, я приветствую вас. Надеюсь, мы сможем вместе создать светлое будущее для всех нас. Я также надеюсь на тесное сотрудничество вместе с вами в будущем». Тристан с самого начала уже обратил внимание на Кару, так как никогда ранее не видел арчих, которые были одеты настолько изысканно и утонченно. И это была не аллегория. На фоне всех арчих, которых Тристан встречал ранее, стиль Кары действительно был невероятен. Ечуи и правда собирал вокруг себя крайне неординарных личностей. Кстати, неожиданно Тристан о чем-то подумал и посмотрел на Ечуи. «Я только что разговаривал с господином Винду, и он сказал, что получил ответ от башни. «Божественные маги уже договорились о твоей награде». «Правда?» – возбужденно воскликнул Ечуи. «И какова же моя награда? Они приглашают тебя посетить башню времени», – с завистью сказал Тристан. «И они готовы открыть тебе доступ в любое место башни». С точки зрения Ечуи это выглядело так, словно он выиграл экскурсию в башню времени. Друзья, так как называть каждый раз называть божественных магов божественными магами слишком неудобно, а мудрецы церковников также несколько неуместны, я решил, что далее божественных магов буду называть мудрецами, а мудрецов церкви семи святыми. Так вроде, все становятся на свои места и звучит вполне логично. По мере редактирования и наличия свободного времени, это исправление также будет внесено и в ранее переведенные главы. Глава 488. Этот 1000 летний опыт потерпел сокрушительное поражение. Когда я посещу башню времени, то мне откроют доступ куда угодно. Для Ечуи эти слова Тристана совершенно не звучали, как награда. Башня времени была священной меккой для всех магов континента. Ему действительно было интересно посетить это место, но когда башня времени объявила, что это его награда, естественно, что он непроизвольно нахмурился. Однако, Тристан не заметил изменений в его выражении лица и с улыбкой продолжал. Башня времени содержит практически все книги, какие существуют на континенте. Там есть множество книг по теории магии и практической магии, исторических книг по истории различных стран, а также древние легенды и поэмы, которые сохранились до наших дней в отличном качестве. Для любого мага или исследователя это место просто клондайк, о котором они могут только мечтать. Говоря все это, на лице Тристана непроизвольно появилось завистливое выражение, и он посмотрел на Ечуи. «Господин Хаммер, получив такую невероятную возможность, ты, наверное, очень счастлив». «Не так ли?» «Вообще-то, совсем нет», — сказал Ечуи с несколько разочарованным выражением лица. «Заклинание и волшебная теория, да он вообще не испытывает нехватки в таких вещах. Он даже полностью изучал первоисточник магии, поняв все его тайны. Таким образом, все эти вещи для него были не более, чем бесполезным мусором. Что касается исторической и документальной литературы, то он не историк, и ему это было совершенно неинтересно. Он реально рассчитывал получить от Великой Башни Времени более стоящие награды. Выражение лица Тристана неожиданно замерло, а затем он озадаченно сказал: «Господин Хаммер, получить возможность войти в любое помещение Башни Времени – это не то, что может получить каждый. Даже ученикам Башни требуется много лет, прежде чем они получают возможность ненадолго зайти в сокровенные места Башни, чтобы получить просветление, а многие влиятельные маги башни даже на протяжении всей своей жизни так и не получают такой возможности. Неужели у башни времени нет ничего более интересного, чем бы они могли вознаградить меня?» Окончательно расстроившись, спросил Ечуи: «Как насчет каких-нибудь таинственных и могущественных древних волшебных артефактов?» «Да, у башни времени действительно есть подобные вещи, но...» Тристан развернулся и показал на маговизор, который висел на стене гостиной. «Я никогда не видел более загадочных и таинственных волшебных устройств, чем твои изобретения. Так что я думаю, что наши артефакты также, скорее всего, не будут иметь для тебя никакой ценности, господин Хаммер». «Ечуи, у башни времени действительно есть все книги этого мира?» В этот момент неожиданно несколько охрипший голос раздался из дверного проема гостиной, который вел в сад. Когда Ечуи и Тристан посмотрели в этом направлении, то увидели так, как Фрия вошла внутрь, держа на руках Лир. В это время они играли в саду и, услышав слова Тристана, Фрия не удержалась от того, чтобы войти внутрь. «Мисс Фрия, мое почтение», — вежливо сказал Тристан и продолжил. «Да, в башне времени содержатся все книги с древних времен до наших дней, в том числе есть целый ряд древних документов, которые существуют только в единственном экземпляре. Эти вещи не имеют большой ценности для учеников башни, так как они могут получить к ним доступ начиная с момента, как станут учениками третьего этажа башни, но для тех, кто интересуется историей этого мира, это просто бесценные сокровища. Мисс Фрия, я думаю, что вам эти вещи определенно пришлись бы по душе». Тристан видел навыки ходячей энциклопедии Фрии в мире предка императора, поэтому и сказал так. На лице Фрии мгновенно отразилось завистливое выражение. Ее любимым занятием было чтение книг, но на данный момент она уже успела прочитать абсолютно все книги в имперской библиотеке, так что ей больше просто нечего было читать. Так, когда она услышала о библиотеке Башни Магов, ее это сильно заинтересовало, но она быстро подавила эмоции на своем лице, и она с некоторой печалью посмотрела на Ечуи. Она просто не могла попросить у Ечуи разрешения посетить это место, так как не хотела, чтобы тот тратил драгоценные очки опыта на такие бесполезные вещи. Так, она взяла лиры и собралась уйти прочь, но Ечуи быстро остановил ее. «Фрея, заинтересовала коллекция книг Башни Времени, это...» На мгновение Фрея запаниковала, но затем согласно кивнула. «Я слышала, что некоторые исторические документы были полностью утрачены, и если их копии найдутся в библиотеке Башни, то я была бы очень счастлива посмотреть их, но...» Она не хотела лишать Ечуи столь ценной возможности. Но в этот момент Ечуи обратился к Тристану. «Могу ли я взять кого-нибудь еще с собой в Башню Времени, чтобы они могли изучить вашу библиотеку? Других людей, скорее всего, нельзя». Но Тристан был весьма неуверен в своих словах. Согласно правилам Башни, которые были установлены для участников экспедиции, полученные очки опыта можно обменять на посещение любого места в Башне, но лишь лидером команды. «Однако, господин Хаммер, ты у нас особый случай, так что мудрецы могут и согласиться на такое. Я пойду к господину Винду и спрошу, может ли он все устроить». С этими словами Тристан поднялся со своего места и сразу же собрался к Винду. После того, как Тристан покинул мир Ечуи, Фрея с благодарностью посмотрела на Ечуи. «Босс, это очень редкая возможность, нормально ли ее тратить на меня, я, мама? Почему ты так вежливо обращаешься к папе?» Лир, которая сидела на руках Фрии, тут же уперла свои ручки в бока и заявила: «Ты не должна вести себя так вежливо внутри семьи. Мы все одна семья, не так ли, папа?» Услышав слова Лир, лицо Фрии непроизвольно стало красным от смущения. Малышка выбрала ее в качестве своей мамы сразу же после своего рождения, что всегда заставляло ее чувствовать себя странно. Она была самой старшей среди компании Ечуи, но из-за своего юного внешнего вида, все относились к ней скорее, как к младшей сестренке. Так, каждый раз, когда она слышала, как Лир называла ее и Ечуи своими мамой и папой, она тут же начинала чувствовать некоторый дискомфорт. Тогда она быстро шепотом сказала Лир: «Лир, что ты такое говоришь? Хихи». Ечуи не удержался от улыбки и погладил малышку Лир по головке, а затем сказал Фрие: «Малышка Лир совершенно права, мы все одна семья. Почему ты ведешь себя так скромно? Если тебе хочется посетить библиотеку Башни Времени, то просто скажи об этом, и я обязательно помогу тебе туда попасть. В любом случае, я сильно сомневаюсь, что у Башни Магов может найтись что-то, что действительно меня заинтересует, так что можешь смело пользоваться этой возможностью». Услышав его слова, лицо Фрея слегка сделалось румяным, и она смущенно кивнула своей головкой. «Ну раз так, тогда ладно, вот и славно». С этими словами Ечуи также погладил голову Фрии, а затем потянулся и направился в подвал замка, чтобы посмотреть, как идет работа у гномов. Глядя на то, как уходил Ечуи, на лице Фрии появился намек на счастье, но затем она вдруг о чем-то подумала. Что-то в поведении Ечуи было не так. Точно, он погладил ее по голове, словно он был старшим братом, а она его сестрой. Верно, похоже, что Ечуи никогда не воспринимал как девушку, в отличие от Дебби, Ифия и остальных девушек. Он полностью смотрел на Фрию, как на младшую сестру. Непонятно почему, но это открытие Фрии неожиданно несколько расстроило ее. «Мама, не сдавайся, Лир с тобой». Большие глаза Лир посмотрели на Фрию, и она громко закричала, сопровождая все это бурной жестикуляцией и аплодисментами. Лицо Фрии стало еще более красным. «Хватит шутить, ты хоть понимаешь, что говоришь? На самом деле этой малышке уже больше 1000 лет», недовольно сказала Лир, выпитив свою грудь, «и разбирается намного лучше в этих вопросах, чем ее мать. Тебе стоит воспользоваться знаниями, Лир. Не хочешь леденец?» Фрея быстро достала из своего кольца конфету. «Хочу». Лир с радостью схватила леденец, сорвала с него обертку и счастливо отправила конфету в рот. После того, как она стала его усердно сосать, на ее лице неожиданно отразилось озадаченное выражение. «Мама, а о чем мы только что говорили?» «Фрея, неважно, кушай свою конфетку». Итак, Лир, прожившая 1000 лет, потерпела сокрушительное поражение. Вечером, Тристан вернулся в замок Ечуи с ответом от Винду. Его выражение лица было весьма счастливым. Господин Винду сказал, что если мисс Фрию интересуют только обычные исторические книги, то она без проблем может взять их для ознакомления. Вот только, боюсь, этого недостаточно, чтобы потратить все очки опыта господина Хаммера. Согласно правилам, установленным башней времени, вы можете обменять эти очки опыта и на обычные книги, и хоть в башне времени хранится очень много книг, их все еще слишком мало, чтобы потратить все твоих очки опыта. И мы просто не знаем, что можно было бы предложить тебе, и это что-то заинтересовало тебя. Ладно, я пока отложу решение о выборе наград, пока не посещу башню времени. Возможно, там мне попадется что-нибудь, что заинтересует меня. Подумав, сказал Ечуи тоном, словно башня времени превратилась для него в бесплатный супермаркет, в котором он сможет купить все, что пожелает. Ну, ладно. Тристан мог лишь натянуто улыбнуться. Во время экспедиции он и другие команды смогли набрать лишь несколько сотен очков опыта, и это уже считалось неплохим достижением, но их достижения даже упоминания не стоили рядом с результатами Ечуи. Естественно, что в этот момент он испытывал весьма противоречивые эмоции. Дальше он сказал: господин Хаммер, а ты посетишь башню времени вместе с мисс Фрией? Да, я составлю ей компанию, когда она отправится в башню. Согласно кивнул Ечуи. В душе он беспокоился о безопасности Фрии и не хотел отпускать ее одну в подобное путешествие. Так что решил, что будет лучше, если он составит ей компанию. Кроме того, рано или поздно ему все равно нужно будет посетить башню, чтобы посмотреть, есть ли у них что-то стоящее, что может заинтересовать его. Господин Хаммер, спасибо за твое гостеприимство в эти два дня. Когда ты прибудешь в империю Айшис, я лично буду развлекать тебя, с улыбкой сказал Тристан. Господин Винду собирается возвращаться назад завтра, и я вернусь вместе с ним. Кстати, господин Хаммер, а когда ты собираешься посетить нас? Ну, некоторое время мне придется быть здесь, так что скорее всего, не раньше, чем через месяц, подумав, ответил Ечуи. Сейчас, когда ситуация в империи Матан очень нестабильна, его уход с Фрией оставит здесь Дебби в гордом одиночестве, из-за чего Ечуи постоянно бы волновался за нее. Поэтому, для начала он должен хотя бы дождаться возвращения Силти и Джарвиса. В данный момент эта парочка под руководством Безликого участвуют в турнире Короля Убийц. Благодаря Силти и Джарвису, шансы успешного выполнения тестовой миссии сильно возросли, и если не произойдет ничего непредвиденного, то титул Короля Убийц достанется Ечуи, и Уоллис с его информационной сетью также окажется в его руках. Таким образом, время посещения Башни Времени Ечуи и Фрией были определено. Тристан снова заночевал в замке Ечуи. Вечером они устроили довольно оживленный банкет. Кара уже заключила предварительный договор о сотрудничестве от имени Ечуи с Тристаном, так что на банкете Ечуи также познакомил его с командой гномов, которые работали на него, а на следующий день, перед отъездом Тристана и Винду, Ечуи в качестве подарка подарил Тристану маговизор. Дальность действия сигнала была практически бесконечна. До тех пор, пока рядом есть дерево, это устройство будет работать. Глава 489. Знакомьтесь, монахиня в мини-юбке. Пока есть дерево, сигнал никогда не пропадает. Будь это магофон или маговизор, которые использовали древесную магию для передачи информации на большие расстояния, до тех пор, пока эти устройства находятся на континенте Айгендас и поблизости есть деревья, эти устройства будут работать. Однако, в данный момент для Даджинси и Вивиан было очень сложно найти дерево поблизости, так как они путешествовали по бесконечной прерии пустые. Так, они уже более 10 дней не выходили на связь. Иногда они натыкались на большие деревья, но те были совершенно мертвы. Этот пустырь назывался Гэдуму, пустыня пастбище воина или как-то так. Говорят, в древние времена здесь обитал очень жестокий дракон, который лично разрушил несколько человеческих городов, став настоящим символом жестокости и тирании. Так, назвав эту пустошь Гэдуму, можно было увидеть, насколько велик был страх этих людей. Фактически, все деревни, которые были разбросаны по этой местности, жили в постоянном страхе. Они росли и жили в условиях постоянной опасности и были вынуждены сражаться с магическими животными, полуорками, племенами обычных орков, которые время от времени совершали набеги на эти земли, и постоянными неурожаями. Тем не менее, никто и никогда не смотрел на них, как на сильных людей, даже больших человеческих городах они считались фермерами низшего сорта, отбросами, которые были достойны только презрения. Однако все это время Вивиан и Дадженси путешествовали по всем этим деревням и распространяли там учение церкви Божественного Облака. Они были весьма впечатлены волей к жизни этих людей, так как это также делало их веру более сильной. Здесь все еще есть поселения людей, и мы должны отыскать их. За это время терпение Дадженси начало постепенно заканчиваться, но Вивиан была настроена крайне решительно. После того, как они достигли города Штайн вместе с Эфия, Вивиан начала свое собственное миссионерское путешествие. На сегодняшний день практически все города людей находились под управлением церкви семьи, и даже все деревни с южной стороны реки Теплой Воды также находились под ее контролем. Таким образом, если Вивиан хотела распространить учение Божественного Облака и обрести новых последователей, ей ничего не оставалось, кроме как направиться на северную сторону реки Теплой Воды и путешествовать там по отдаленным деревням. Это был план Вивиан развития учения Божественного Облака. Сначала она распространит его среди жителей пустоши Гэдуму, а затем станет постепенно продвигаться на юг. За последние несколько дней она вошла в контакт с 7-8 деревнями и завербовала множество последователей их учения. Когда она узнала, что в восточной части пустоши также есть несколько поселений людей, она тут же взяла Дадженси и направилась прямиком туда. Большинство деревень на пустоши не имели названий, тем не менее, деревня, которую они сейчас искали, имела такое и называлась деревня Бланка. Вивиан хотела также распространить свое учение и в этой деревне, но они уже потратили более 10 дней времени, но так и не обнаружили это селение, что сильно расстраивало ее. Нарезая круги по этой местности, они не то, что никакой деревни не обнаружили, но даже ни одного живого дерева не встретили, из-за чего они уже долго не выходили на связь с Эфия и Ечуи. Возможно, что этой деревни уже не существует. В конечном итоге, местные бедствия настолько серьезны, что местные деревни просто не могут существовать здесь слишком долго. Внутри машины Дадженси со скучающим выражением лица через окно наблюдала за бесконечной пустошью, пытаясь уговорить Вивиан отказаться от своей затеи. Сейчас был конец мая, начало июня. В это время перепады температур ночью и днем в пустоши были просто слишком велики, так что Дадженси даже приходилось использовать свою огненную магию для обогрева. Являясь огненным магом, она даже зимой одевалась так, словно это был пляжный сезон. Но, как оказалось, она совершенно не переносила летней жары. Огромное количество огненных элементов непроизвольно собирались вокруг ее тела, доставляя ей ему неудобств. Эта девушка любила носить легкую одежду, так как ее характер был более раскрепощенным, чем у обычных людей. В последней деревне, в которой мы были, местные жители однозначно заявили, что недавно торговали с жителями Бланка, так что их деревня определенно все еще существует. Мы просто не можем найти ее местоположение. Вивиан, держа обе руки на руле, с серьезным взглядом продолжала осматривать местность вокруг. «Как скажешь, эй, почему ты отключила ледяную волшебную матрицу в машине? Эта жара убивает меня». Дадженси сидела на соседнем пассажирском сиденье, и две ее длинные стройные ножки были заброшены на переднюю панель. Шторка на окне рядом непрерывно трепетала на ветру, впуская свежий воздух в машину через открытое окно. В этот момент она неожиданно посмотрела на плечи Вивианы и непроизвольно сказала: «Наряд этой малышки выглядит весьма интересно. Думаю, что когда мы вернемся назад, я попрошу Хаммера сделать такое же для меня». Услышав ее слова, Вивиан тут же посмотрела на свое плечо. В данный момент на ее плече сидела миниатюрная копия ее самой.